Вечером того же дня он уже добрался до побережья. Тут было так спокойно, что Михаил решил посвятить себя только отдыху, забыть о столичной суете. Круглый домик для отдыха, который предложил ему местный житель, находился в шагах в 50 от воды. Хозяин домика любезно сообщил, что можно посмотреть в округе, снабдил его местными лакомствами, принес дров. Было тепло, начало весны. Однако хозяин посоветовал разжечь огонь на берегу и провести вечер у огня. Такой отдых самый лучший. Михаил бродил по берегу. Море подступило сюда не так давно, заняв место песчаной пустыни. Берег не обживали. Считалось, что вода может подняться и затопить окрестности, или наоборот, снова отступит. По берегу далеко друг от друга расположились маленькие временные домики, специально для отдыха. Они повторяли друг друга круглыми формами, купольными крышами, большими окошками, занавешенной тканью дверями. Глядя на этот милый ландшафт, он впервые вспомнил, что уже наступила весна. Он ловил ее ощущение, ветерок легкий, запах моря. Он закрыл глаза, и ему вспомнилось лицо арестованной. Приказ исполнен, служебное рвение уступило место удивлению. Это женщина, но очень необычная. Прежде, кроме одежды, его ничего не привлекло. Потом он смотрел в лицо, смотрел достаточно долго и внимательно, чтобы его запомнить. Он отогнал воспоминания. Он уехал из столицы, чтобы отвлечься от службы, и никто не должен его беспокоить. Он бродил по берегу, пока сумерки не начали стирать границу песка и воды. Сходил за подаренными дровами и развел костер. Действительно, вечер у костра лучший отдых. Он любовался огнем просто так. Он любил смотреть на огонь. Но дома очага сновали мать или сестра, отправляя его за недостающими продуктами или заводя разговоры о глупостях, порой намекая, что его служба королеве – сомнительное занятие. Через короткое время ему уже было не до огня в очаге, огонь обиды полыхал в его душе, и он уходил. Пора подумать о женитьбе. О такой мысли становилось не по себе. Михаил не желал обычного течения жизни, как дворцовый служащий. Он думал о возможной супруге только потому, что это был повод уйти из семьи. А это, пожалуй, нечестно. И не было такой на примете, чтобы ради нее поменять всю свою жизнь. Он прогнал эти мысли и опять смотрелся в огонь. И в пламени костра, сами собой, проступили уже знакомые навязчивые черты. Михаил залюбовался ими, представляя, как от ветра колышутся светлые волосы. Глаза смотрели на него. Она не отводила их. И у него внутри возник поток слов. «Зачем ты ведешь такую жизнь? Какая нужда привела тебя в город? Зачем? И откуда королеве знать тебя? А ты знаешь королеву? И пристало ли девушке или женщине обрекаться в грубые одежды, выдавая себя за мужчину? Странное, очень странное. Спасибо, что зажег огонь, дружище!» Михаил снова оказался на берегу, плен красивого лица отпустил его. Недалеко стоял низенький человек при свете костра, походил на бродягу. «Меня отнесло течением от берега. Стемнело быстро, я мог остаться в море до утра, если б не твой огонь». «Удружил», — говорил он с доброй улыбкой. «Я не зажигал огня, чтобы кого-то позвать с моря. Я отдыхаю», — сказал Михаил. «Можно я погреюсь? Продрог очень», — попросил маленький человек. «Прости, если отвлек тебя от размышлений. Ты что-то говорил, когда я приближался. Я подумал, что ты ко мне обращаешься. Но, судя по твоему взгляду, ты меня не видел. Видно, мысли твои были далеки от этих мест. А вечер хорош. Устал». Он присел, не дождавшись приглашения. Михаил заговорил, наконец, не смущаясь пришельца с моря. «Я думал о девушке», — сказал он. «Я видел в огне ее лицо. Это с ней разговаривал. А думал, что молчу. Она красива?» «Да, я счел бы ее красивой. У нее приятный овал лица, волосы светлые. У наших женщин не бывает таких, и они лежат кольцами, но у нее суровый взгляд и характер, как у разбойника». «Ха-ха-ха!» — засмеялся человек. «Прямо дева из чуда при Герте». «Что? Откуда? Неужели не слышала такой? По твоим словам, будто бы та красавица. В твоем возрасте все молодые люди, выбирая невест, представляют себе образы из легенд». «Я не знаю этой легенды», — признался Михаил. «Расскажи мне ее. И я не хочу больше думать об этой девушке. Расскажи мне про другую, я охотно стану представлять ее. А твоя чем тебе не угодила? Или повздорили? Она преступница, она в тюрьме теперь. Да ну. Так а почему ж ты ее представляешь? Она красивая. Да о чем я действительно говорю? Я устал и брежу. Рассказывай свою историю, решительно попросил Мэйхилл. И верная история, согласился человек. Добрая история. Раз поспорили поклонники владыки и владычицы, кто из покровителей больше заботится о своих подданных. Спор был глупый. Однако такие-то споры доводят до драки. И они подрались. Самым позорным образом. А через ту местность. Там текла речка. И стояла деревушка Гирта. Проходил не то путник, не то странник. Так путник или странник? Если путник, то твоя история может оказаться и правдой. А если ты станешь утверждать, что там проходил странник, то уж наверняка детская сказка, поправил его Михел. Стало быть, в странников ты не веришь. Но пусть путник будет простой прохожий путешественник. Эх, не люблю я бродяг, перебил его Михел. Да не бродяга, слова не дашь выговорить. Тот был невысокий такой был. Никто не помнит, говорят, носил сапожищи высоченные. «Значит, это был разбойник», — добавил Мейхел. «Что ты прицепился к слову-то? Успокойся. Побили его. Но, быть может, это тебя утешит». «Да, утешит. Это обещал побить моих солдат. Вот нахалка». «Значит так», — прикрикнул человек, чем заставил Мейхел замолчать. «Они его взяли в плен, а другие отбили. А потом разобрались, что чужой он, пришлый». «Точно. Только разбираться никто не стал. А я бы мог», — заметил Мейхел. Да ничего ты тогда не мог, тебя еще и не было, не родился ты. Тому уж 2 столетия минуло. Умолкни, а то уйду. Продолжай, я буду слушать, согласился Мэйхилл. И попросили они у чужака совета. А тот говорит, мол, когда увидите самый прекрасный рассвет, то обязательно запомните, какие краски в нем будут. Ведь известно, что у владычицы одеяние, как лиловое сияние, а у владыки от черноты до синего и в голубой. Таких цветов больше. Таков и ответ. Ждали они долго. Кто говорит 10 лет, кто говорит больше. И уже город выстроили. Армии собрали. Уступить друг другу, но никак не хотели. Устали ждать, назначили день битвы. Собрались по 2 стороны большого поля. Одной армии из тех, кто поклонялся владыке, командовал сам Мелион, большой воин. Старик Мелион, тот, кто служит нашему королю? Вот уж не подумал бы, что он мог армией командовать. Так ты знаешь Мелиона? Ведь ты мог бы у него все узнать. Да не любит он таких, как я. Я служу королеве. Не повезло тебе. Эх, выходит, меня будешь дальше слушать. И прохожий засмеялся. Буду, кивнул Мэйхилл. И они уже двинулись друг на друга. Но возникла заминка. И будто бы к Мелиону пришла сама дева. Красавица. Одета скромненько. Мужское, как солдат. Низенькая. И... заявила она, что день битвы не будет. А соперники упрямы, того гляди, станут биться. И она приказала ждать рассвет. Обещанный рассвет. И распахнулось небо такими красками, что забыли спорщики, где они находятся. И в сиянии стояла фигура. То ли воин, то ли дева. И краски все лиловые синим. Будто бы от солнечного света та пришелица преобразилась красивейшую из женских созданий. Чудо, что тут скажешь. Сошлись армии и помирились. А дева? Спросил Михел. Ты, говорят, никто ее не видел с той поры. А еще говорят, что если она появляется, то происходят очень странные события. Говорят, что появлялась она еще раз. Что она велела двери стеречь. И с той поры темные служители другого мира не посещают нас и не берут больше жертв. Ух, сколько с той поры уже минуло. Я такие истории слышал, что хоть смейся, хоть злись. Но что, хороша моя история? Так ты и не описал лица. Какое лицо было у той девушки? Спросил Михел. Да откуда же я знаю? Каждый сам себе и рисует. У всякого своя красота. А вот Гирта есть. Знаю Гирту, там большая крепость, сказал Михел. Как же так? Был в Гирте, а истории не знаешь. Был давно. Но я не слушаю сказок. А меня слушал, вот чудной. Слушал, чтобы о ней не думать. И все равно думаю. Ты поди влюбился, вон глазки горят. Так бы к ней и побежал. Не говори глупостей. Я не могу любить преступницу. Это выше моего достоинства. Но пойду, спасибо тебе за твой очаг. Ночи здесь весной замечательные. Он поднялся устало, скрылся в ночной темноте. Мейхел сидел у огня, пока тот не догорел. Его мысли блуждали вокруг услышанной истории. И на беду, вместо образа девы, он видел серую девушку, и ее волосы с медными локонами колыхались в такт догорающему огню. Под утро он принял твердое решение оставить отдых и вернуться в столицу, чтобы избавиться от наваждения. Нужно побеседовать с ней. Он сможет разорвать навязчивый круг мыслей и образов, когда узнает, что она груба, а деяния ее преступны.